Следующие два дня вселили кое-какие надежды. Мимо прошло несколько лодок, но в обратную сторону, вниз по течению, к Гликитраисту, к далекому Снаркину. Джон Том использовал время, чтобы практиковаться на дуаре. Он все старался овладеть двойным набором струн, но играл тихо и не пел, чтобы не накликать невзначай какую беду. В такие моменты гничи всегда роились над ним, и он уже начинал овладевать умением не следить за ними час за часом, напрасно пытаясь углядеть очередного. Однажды какой-то светящийся червь фут длиной выполз с мелководья. Существо это плясало и извивалось возле ног Джон Тома, а потом исчезло в воде, едва юноша прекратил играть. Инструмент просто заворожил Флор. Невзирая на опасения Джон Тома, она настояла, чтобы он дал попробовать и ей. Однако девушка сумела взять только несколько основных аккордов, а потом вернула гитару Джон Тому и стала слушать его игру. Этим и была она занята в то утро, когда у воды раздался крик Толеи. «Корабль!» Стоя на песчаном мыске, она показывала на запад. «Большой?» Клотогор пыхтя заторопился к ней. Джон Том закинул Дуару за спину и вместе с Флор подошел к ним. «Не могу сказать». Толея щурилась, прикрывая глаза рукой. На солнце набежало облачко, однако вода блестела так, что глаза слезились. Вскоре корабль оказался перед ними. Прочный корпус был заострен с обоих концов. На двух мачтах, на носу и корме, располагались большие квадратные паруса. Посреди палубы находилась высокая надстройка. С высокого полуюта кто-то правил длинным рулевым веслом. Кроме того, вдоль бортов бегали какие-то существа. Они наваливались на длинные шесты, и Джон Тому показалось, что среди покрытых шерстью фигур мелькают и несколько человеческих. «Миниатюрная помесь килевого шлюпа и галеона», — задумчиво пробормотал молодой человек. Смочив палец, Джон Том проверил направление ветра. Тот дул вверх по течению. Сперва под парусами против течения, наверху паруса спустят, и судно направится по течению вниз. В такой день, как сегодня, подниматься было трудно. Ветер был слабоватый, и корабль подталкивали шестами. «Над ними купеческий вымпел», — Клотогорб возился с очками. «Пора бы, наконец, освоить заклинание против близорукости». «Трудно сказать», — отвечала Толея, — «но что-то на мачте есть». «На палубе очень много народа», — нахмурился Джон Том. «И не все отталкиваются шестами. Некоторые словно бегают по палубе вокруг корабля. Упражняются, что ли?» «Ты че, приятель, вовсе сдурял? Тот, кто не стер еще хвост от усердия, сидит сейчас под палубой и ждет своей очереди». «Но они, тем не менее, бегают». Джон Том нахмурился, пытаясь понять причины явной бестолковой суеты на корабле. «Пок!» Мышь мгновенно оказался возле Клотогорба. «Да, бастер». По пути Пок торопливо отбросил ножку ящерицы, которую обгладывал. «Узнай, кто это, далеко ли плывут и не возьмут ли нас пассажирами?» «Да, мастер». Мышь понесся к лодке. Джон Том провожал его взглядом. Оказавшись над кораблем, Пок заложил вираж. Судно находилось почти напротив их маленького пляжа у противоположного берега реки. Мышь вернулся достаточно скоро. «Ну?» — потребовал Клотогорб, когда Пок опустился на землю. «Джду да они, босс, там не в духе». Приподняв крыло, он показал всем засевшую в нем стрелу, извлек ее, выбросил в воду и принялся изучать рану. «Дерьмо, опять заживать придется». «А ты уверен, что целили именно в тебя?» — спросила Флор. Пок скорчил мерзкую рожу, что летучей мыши сделать совсем несложно. «Да, я уверен, джду они целились в меня», — кислым голосом передразнил он Флор. «И прости, что не прихватил с собой побольше доказательств. Увернулся вот еще от дюжины таких штуковин». Он принялся возиться в своем ранце, извлек из него большую иглу и катушку с какой-то нитью, на взгляд Джон Тома китгутом, не являющийся, и уже за шитьем начал рассказывать. «Дама, у них на палубе драка, целая битва. Я только круг у них сделал над головой, чтобы разобраться, что к чему. Потом сдался и опустился к полуюту. Дам, никакого шума не было. Я подумал, что к обедану дам и быть. Один из них был одет не так, как другие, но откуда знать, капитан он или нет? Точно да не скажешь, так?» И он вновь протащил иголку через перепонку, не обнаруживая никаких признаков боли, ткнул иглой снова, стягивая стежок. Дыра начала уменьшаться. «Значит, я кричу этому шутнику, что нам нужно в верховье реки. А он в ответ сходу объявляет меня черномазой горгульей рожей, сукиным сыном, пожирателем насекомых». Мышь пожал плечами. Словом, разговора не получилось. «Не понимаю причины подобной враждебности», — проговорил Клотогорб, провожая взглядом уже уходящее на восток судно. «Несбывшуюся надежду». «Сколько же теперь пройдет времени, прежде чем снова подвернется попутный корабль?» «А мне показалось, — продолжил Пок, — что чертов капитан со своим клепанным экипажем просто свихнулся на какой-то штуковине и начисто позабыл про всякую вежливость. Разве что с собственными милашками еще обошлись бы дружелюбно, долго я сомневаюсь, что к таким типам можно испытывать симпатию. Чего у них дам стряслось, я не знаю. Чего ж мне дожидаться, пока проткнут?» «Может, еще и выясним». Все посмотрели на Маджо. Выдор внимательно глядел на реку. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Флор. «По-моему, они только что кого-то за борт выкинули». С удаляющегося корабля донеслись вопли и проклятия. Возле борта несколько раз что-то плеснуло. Заметил это даже Джон Том. «За первым последовало еще несколько», — сообщил Мадж. «Пытались последовать», — уточнила Талия, — «и их, Мадж, не кидали. Смотри, прыгнули трое и их подняли обратно. А первый плывет в нашу сторону. Можешь ты понять, в чем дело?» «Не, милашка, пока нет», — отвечал Выдор. «Но пловец определенно все ближе и ближе к нам». Они с интересом ждали. Тем временем корабль удалялся, за ним тянулась волна ругательств.